изредка виднелся парус. На запад, за край, уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов. Теперь владение шведов. Клонилось солнце. Святой Георгий отдал Шкоты и Фордевиндам. Мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фрижгов. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявший проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки. Бросили якорь. Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было. Песок, сосны. Десятка-два рыбачьих судов, низенькие, изъеденные ветрами, бедные хижины. Но в окошках за стеклами белые занавесочки. У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за домашней работой. Мужики в кожаных шапках, зюидвестках, губы бриты, борода только на шее. Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, девясь опрятности и хорошему запаху. Стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтобы увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кёнигсберг. Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна. «Как зовут-то вас? Да идите сюда! Всех пивом угощаю!» В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше. Проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями. При сём отступил, рука коромыслом, нога подогнута. «Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст Бранденбургский, Фридрих, имеет удовольствие просить ваше вели...» Тут он запнулся. Петр погрозил ему. «Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное, согласно его сану, приличное помещение». Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку. «Вот это политес! На цыпках стоит картинка! Парик, гляди, короткий! А у нас да пупок, сука, сын!» Петр сел с фон Принцем в карету. Ребят поехали сзади, на простой телеге. В лучшей части города, в Книггофе, для гостей был отведен купеческий дом. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке: «Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится, повешу на воротах». «И правильно, Менхерц, и правильно. Мне и то боязно стало. Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить. Ну, не дай бог с пьяных ты глаз». Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец. Фридрих встретил гостя в саду, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо, на голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды. «О, брат мой, юный брат мой!» Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как называть его братом, не по чину, дяденькой. Неудобно, светлостью или еще как. Не угадаешь, еще обидится. Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу. Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец, помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняла с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил. «Я здесь инкогнито. А вот через неделю прибудут великие послы,

Ее светлость Курфюрстина Ганноверская Софья с дочерью Софьей Шарлоттой, Курфюрстиной Бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом Людовиком, августейшим наследником английского престола и герцогом Цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами, покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским. Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, едва не дернул на улицу. Не могу, зело тороплюсь. Да и время позднее. Назад, когда из Голландии поеду, тогда разве... Не отвяжутся. Лучше сходи на часок, Мюнхерц. Немцы обидчивы. Петр с досадой оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве. И чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный триух, с тоской взглянул на колбасы под очагом. На улице ждала карета.